Глава 15. Среда, 28 апреля, ночь. Московская область, Фрезенский лесопарк. Я стоял на опушке и глядел за темную стену леса. Сильный ветер клонил деревья, шатал стволы, трепал верхушки, швыряясь дождем. Крупные капли не падали, а носились в воздухе, стягаясь струями со всех сторон. Но буря не пугала, подумаешь, непогода. Страшило то, что разверзалось далеко за лесным массивом. Там бешено крутилась адская воронка, затягивая воздух в прорву чужой вселенной. Иногда, стоило телеграфному столбу или мятому Икарусу угодить в кружение, несусветная торнадо передергивалась оранжевым сполохом. А впрочем, все эти проблески бледнели в зловеще мерцающем свете бесчисленных молний. Мощнейшие заряды били постоянно и кучно, прорастая между истерзанной землей и тучами, рушившими тропические дожди. И рев, непередаваемо низкий грохочущий рев, разносился до самой Москвы, потрясая тела и души. Веткус рассказывал, что пугающий рукотворный супертайфун, чья жуткая серая спираль стягивалась к сороковнику, виден с орбиты. Но я лишь пожимал плечами. Нам-то какая разница? По радио балбочут о чудовищной климатической катастрофе. В 5-6 километрах от прокола все деревья вырвало с корнями. В 10 км – зона полного разрушения. Кое-где даже фундаменты вывернуло. А в радиусе 30 километров снесло все деревянные постройки. Серьезно пострадал аэропорт Шереметьево, а железнодорожную станцию Фрезена сравняла с землей, как после бомбежки. Надо всей северо-восточной частью Москвы и Подмосковья непрерывные грозы и ливни. Да что там область? Погодная аномалия охватила всю Европу. BBC заходится от визга, требуя покарать военного преступника Романова, коварно применившего геофизическое оружие против миролюбивой НАТО. А что половина Москвы завалена сорванными крышами, битым стеклом, перевернутыми автомобилями, спутанными проводами, так это русские для отвода глаз. Любят они свою столицу громить и жечь. Я откинул капюшон и подставил лицо хлеставшему дождю. Будто пощечину давали мокрым полотенцем. Устал. Вымотался. Иссяк. Хорошо, хоть в воскресенье силы были. По первости, прокол в Дзету держался в поперечнике 20 или 30 метров. К вечеру спецам из гражданской обороны, милиции, пожарным и военным удалось вывести почти всех из Щелково-40. Это было страшно. Превозмочь ураганный ветер почти невозможно, а близко к эпицентру задувало под 50 метров в секунду. Доходило до того, что мы привязывались канатами к танку Т-64 и лишь так, ощущая себя воздушными шариками на веревочках, пробирались в полуразрушенные трясущиеся дома, чтобы вытащить, выцарапать перепуганное население. Бывало, жильцы, маститые ученые, доктора наук, звали маму, заходясь от ужаса, но это не смешило, а угнетало. Нас чудом не придавило в кинотеатре «Тахион». Выводим последних эвакуантов, и тут здание кренится. С оглушительным звоном лопаются стальные балки, и культурное учреждение валится. Если подумать... Встряхнувшись, я снова нахлобучил капюшон. Если подумать, то минувшие дни не были заполнены сплошным негативом. Меня восхищали наши люди, которые буднично, как бы мимоходом, совершали подвиги, балансируя на грани. Как Герин волок раненого мальчишку, цепляясь буквально за землю, за пучки травы. Его сносило, а он упрямо полз, пока танкисты не добросили до Ивана канат. А Васенок? Этот балбес забежал в разгромленный магазин спорттовары и переобулся в шиповке для пущего упора. А я потом оплывал ужасом, следя, как он загребает землю против губительного воздушного потока, согнувшись, почти падая. И разве я напрасно волновался? Скольких унесло безвозвратно в иной мир, под ужасные грохани глобальной разгерметизации? 5? 10? Кто их сейчас сочтет? А когда я позвонил в Пенемюнде, просто так, чтобы знали, куда пропал Геннося Шлак, в Малаховку прилетели добровольцы. Человек 20 истинных арийцев во главе с Бадером. Ну и мой спецназ с ними заодно, в первых рядах. Рустам с Умаром лыбились даже в ночь на вторник, в дрожащем сиянии молний. И Киврин с Корнеевым, и Алёхин, куда ж без него. Я поморщился. Причем тут это? Поперечник портала в Инферно перевалил за сотню метров, и темный клубящийся вихрь разбух, и сила ветра выросла на порядок. Тлела, тлела у меня надежда, что схлопнется прокол, что утихнет рев и разойдутся тучи. Нет. Ревет. Высасывает. А много ли той атмосферы? Глянешь из космоса, тонюсенькая голубая плюночка. Резко развернувшись, я зашагал к пятистенку Игоря Филипповича, приютившего всю нашу команду, разулся в сенях и шагнул в залу. Света не было, но в круге из камней пылал очаг. Дым закручивался в гудящую трубу, накрывавшую огонь жестяным конусом, а ярко-оранжевые отблески плясали на стенах. За длинным столом, усыпанным картами, сидели четверо. Герин давно сменил изорванный китель на брезентовую тужурку. Они широкоплечим егерем носили один размер. Веткус откинулся к стене, меланхолично жуя бутерброд. А Васенок трудолюбиво сооружал себе подобное яство, намазывая паштет на изрядный ломоть чернушки. Руки у него дрожали. Нахохлившийся Бадр сосредоточенно клацал калькулятором, и я присел напротив. «Получается, Хорст Оттович?» «Плохо, Михель», — вздохнул директор ЦИАИ, сокрушенно качая головой. «Нет, рассчитал я хорошо. Абр ответ плохой. Прокол со скоростью до 760 метров в секунду уходит порядка кубического километра воздуха в сутки, по 15 тонн в секунду. Но у меня позавчерашние данные». «И это», — пошевелился Рамуальдыч, — «хреново». В окна горстями лупили капли. Анафемское свечение нагоняло тьму. Неожиданно шатнулись синие тени, на крыльце затопали, и в обширную комнату шагнули Володя с Антоном. Веселые, шумные, увешанные пакетами да сумками. «Здрасте», — расплылся Киврин, опуская свою кладь, и заспешил, обращаясь ко мне. «Там все в порядке, шеф. Малаховку только дождь захватил. Да так, кое-где шифер посносило. Но твой-то домино крепкий, кровля железная, прибита, фиг сорвешь. Вон нагрузили, понадавали всего». «Одна там, мелкая, смугленькая такая», — подхватил Алёхин, выгружая банки из рюкзака. «Марта, кажется». «Мруата», — поправил Вайткус, распуская улыбку. «Во-во, так она нас живо построила. Грозная такая. Куда, — говорит, — с грязными ногами?» «По-нашенски еще плоховато лопочет, но мы ее поняли». Хохотнув, Рамуальдыч потянулся к гостинцам. «Етта, ух ты, заливное, живем». Киврин, скинув дождевик, пригладил мокрые волосы и присел за стол. «Успели хоть», — обронил он, оглядывая собравшихся. «Я», — кивнул Бадр, не отрываясь от своих расчетов. «Группа товарища Рахимова вернется через 2 часа. А мы выдвигаемся к Фрязино». «Собачья вахта», — фыркнул Герин. «А техника?» — деловито поинтересовался мой зам. «Оба танка нам оставили, Владимир Федорович», — сказал я терпеливо. «Мехводы дрыхнут в амбаре, и 130-й в придачу. Будут завалы, как вчера, танки растащат». «Гуд», — вздохнул Хорст Оттович. «Абр — это не решать главной задачи». «Да уж», — буркнул я, — «таких задачек нам еще не задавали». Киврин смешливо прыснул и объяснил причину позитива. «Вспомнил, как вчера Генка Векшин сказал. Надо было, говорит, сразу этого гада Панкова кончать. Я орудие убийства в руке и возможность. Только, говорит, мотива не было. Зато теперь есть, да поздно». «Вот же ж идиот был», — покачал он головой. «Помню, у нас на ленинградском физфаке, там возле отдела аспирантуры долго один плакат висел. Наизусть выучил. Памятка аспирантам. Создавая вселенные, не менять ниже перечисленные глобальные физические константы, найденные мной эмпирически. Скорость света, гравитационная постоянная, постоянная планка, заряд электрона, постоянная Больцмана. Если кто-то из аспирантов попытается это сделать, то будет проклят и отправится жить в созданной им необитаемой вселенной вечно. И подпись «Зав. Отделом Бюро обитаемых галактик». Поняли, да? Бог? Ухмыльнулся Герин. «Ну?» Бадр вежливо улыбнулся и снова оплыл в сумрачной тоскливости. Забормотав: «Сейчас я очень хорошо понимаю Оппенгеймера». Он негромко, но с выражением продекламировал. «Их bin die Zeit, die alle Welt vernichtet, erschienen, die Menschheit auszulöschen, ach wann dich, sind sie dem Tod verfallen, die Kampfroll, die dort in Reihen stechen». Киврин глубокомысленно покивал. «Очень емко. Первые 3 слова я, кажется, понял». Вайткус фыркнул, а я покрутил пальцами в воздухе и выдал перевод. «Аз есмь время, всесильный миров сокрушитель. Явился я племя сие уничтожить. В битву ты вступишь, иль поле брани покинешь. Тебе так и этак пощады не будет». «О, браво, Михаэль, браво!» — воскликнул Бадр. «Всесильный миров сокрушитель», — пробормотал Корнеев задумчиво и увял. «А мне этот рев напомнил кое-что», — выговорил Румальдыч, погружаясь в недр памяти, и встрепенулся, энергично выразившись. «Чертов склероз! Федя же звонил в 00:30, Дворский. Они там на Луне одну идею обмозговали с Бурбурычем. А если этот портал в Инферно заткнуть взрывом, как сбивают огонь с горящих нефтяных скважин?» «У нас скважина за 100 метров в растворе», — пробурчал я. «Да больше уже». Какая-то мысль проклюнулась в голове, сверкнув импульсом озарения, но додумать я не успел. Со двора донеслось рычание мощных моторов, топот, и сильная рука рванула дверь. Порог, сгибая голову в фуражке, перешагнул офицер в больших чинах. Его погоны скрывались под мокрой накидкой, но двойные лампасы выдавали немалое звание. Мундир плоховато скрывал изрядную упитанность военного, а седые бакенбарды указывали на возраст. «Генерал Гремин», — трубно представился он, бросая ладонь к виску, обвел присутствующих маленькими голубенькими глазками и остановил внимательный взгляд на моей скромной персоне. «Товарищ Гарин, мне приказано срочно доставить вас в Кремль. Вас хочет видеть товарищ Романов». Мне оставалось только встать да отряхнуть свой рваный костюм от портных Севил Роу, измазанный в глине и саже. «Я готов». Тот же день, позже. Москва, Кремль. Мне подали темно-зеленый тигр в полосатых разводах, порыкивающий мощным дизелем, и мы помчались. Ну, сначала, как водится, потряслись на валкой лесной дороге, а затем выскочили на шоссе. За нами следом катили еще два тигра с пулеметными башенками наверху, а замыкающим несся БТР с десантурой. Никому и никогда не признаюсь, что в те минуты я был рад и доволен, оставляя друзей. Им скоро выдвигаться к Фрязину, рисковать жизнью, чтобы спасти уцелевших, а мне выпало качаться на мягком сиденье и сонно глядеть за окно. Круговерть над устьем прокола виднелась за мокрым, заляпанным бронестеклом. Отсюда она казалась неопасной, расстояние скрадывало размер. Черный смерч разросся до размеров вулканической тучи, вздымаясь в стратосферу и обертываясь дождевыми полосами гороподобных кучевых кумулюсов, грозный и неистовый, подсвеченный блистанием молний. Но порой непрерывные, неостановимые потоки воздуха ощутимо качали броневик, заливая толстые ветровые стекла мутной водой с небес, и я мигом цеплялся за поручень. Третья бессонная ночь давала о себе знать, однако я терпел, да и занят был, то так, то эдак обдумывая идею, подброшенную с Луны. Сбить взрывом воронку не получится, ведь сам портал в Инферно останется, а тяга там просто сумасшедшая. Но тут мне пришла на ум давняя авария в Узбекистане, у кишлака Уртабулак, где вспыхнул гигантский газовый факел. Загасить его удалось лишь 3 года спустя, подземным ядерным взрывом. Вот оно. Если услать в Дзету тактическую ракету и подорвать боеголовку в момент перехода, то это реально заштопает прокол электромагнитным импульсом. Только рвануть надо чисто плутониевый заряд, имплазивный, одноступенчатый. У него время детонации минимальное. Килотон так 30-50 должно хватить. Главное, чтобы заряд сработал четко в момент межпространственного перехода. Но тут сами законы природы нам в помощь. Скорость света в Дзете выше, и полностью снаряженный специальный боеприпас сдетонирует сразу, едва миновав локальный барьер. Ведь критическая масса плутония в Дзетомире в несколько раз, а то и на порядок меньше. Рентгеновское излучение, а это на секундочку чуть ли не 80% энергии взрыва, разрушит прокол прежде, чем осколки деления ядер успеют разлететься. «Да», — кивнул я сам себе, — «это единственный выход». Осталось в этом убедить товарища Романова. Московские улицы встречали безлюдьем и темнотой. Целые кварталы лишились электричества. Зато техники нагнали, 1000 единиц. Осколки стекла, ветки и прочий мусор уже, видимо, смели и вывезли. Теперь у домов трудились автовышки, задирая рабочие площадки с электриками, а мощные автокраны выхватывали из кузовов МАЗов и Татр штабеля до рулоны кровельного материала и перебрасывали их на изуродованные крыши. «Ни одним нам не спать», — мелькнуло у меня. Коммунальщики пахали, как матросы авральной команды на судне, угодившем в тропический шторм. Дождь льет, ветер свищет. Монтеров бедных мотает в люльках, да и стрелы автокранов пошатывает. Целые толпы кровельщиков тянут-потянут за тросы, удерживая груз, не дают ему раскачиваться и колотиться об стены. Та еще работка. Можно себе представить, сколько отборных матюгов сносит шквалистыми порывами. Ближе к центру окна светились, но лишь кое-где, ведь стояла глубокая ночь. Пустые улицы наводили тоску, но вот мокнущие постовые, а на перекрестках и патрульные машины с мигалками, успокаивали. «Товарищ Гарин», — неожиданно заговорил генерал, до этого молча сидевший рядом. «Шансы у нас есть?» Заметив, как навострил уши молоденький лейтенант, сидевший за рулем, я изобразил улыбку, подняв уголок губ. «Есть, товарищ Гремин. Вы, кстати, в каких войсках служите? Не во внутренних?» «Нет», — мотнул головой офицер, — «я ракетчик». «Зенитчик или РВСН?» Гремин внимательно посмотрел на меня, но ответил. «11-я гвардейская армия». «ОТРК «Искандер», АК?» «Вы хорошо информированы, товарищ Гарин», — усмехнулся генерал. «Есть маленько», — скромно признал я. Мы проехали Красную площадь и миновали ворота Спасской башни. Строгие часовые мигом оглядели и пропустили наш головной тигр за Кремлевскую стену. Минута, и мы с генералом вышли в здание Совета Министров. Все происходило на скорости, в быстром и четком темпе. Распахнутые двери, проверка документов, лестница, этаж. и мы с Гремином энергично шагаем по красной ковровой дорожке. Залы бывшего сената гулкие и пусты. Ночь. Однако люстры ярко горят, выдавая биение жизни, а кремлевка под ногами глушит шаги. У бывшего кабинета Брежнева нас уже ждали. Трое беспокойных помощников мигом засуетились. Они и двигались похуже, и внешне роднились, как близняшки. Одинаковые костюмы, очки и даже залысины. К президенту СССР я вошел вместе с Гремином, а с высокими дубовыми дверями угодил в толчею. Десятки человек стояли, переговариваясь и водя руками, или ходили, бубня по радиофонам, или сидели, озабоченно проглядывая бумаги. Я узнал Квицинского, достойного преемника Громыка, и предсовмина Талызина. И фон Ливен здесь крутилась, и седенький Иванов, все еще крепенький, как белый гриб. Машеров, несгибаемый генсек, первым заулыбался экс-секретарю ЦК, а Романов даже привстал и пожал мне руку. «Спасали?» – кивнул он на мой костюм от Хейстендлахтер. «Изо всех сил», – скупо улыбнулся я. Честно говоря, мне не было дела до того, как Романов отнесся к моему приходу. Я и раньше-то не увлекался любимым спортом чиновного люда, жадно или из-под тишка наблюдать за вышестоящими, выверяя барскую милость. «Товарищи», – повысил голос президент, – «садимся, времени нет. Присаживайтесь, Михаил Петрович, вас ждали. Каюсь, упустил из виду, хотя Гурий Иванович мне докладывал, что вы искали встречи, что пытались прекратить опасный эксперимент». Заметив движение фон Ливен, он нетерпеливо повел рукой. «Мы обязательно выслушаем вас, Елена Владимировна, но сначала разберемся с тем, что не терпит отлагательств. Товарищ Язов, вам слово». Лица членов Политбюро и секретарей ЦК обратились к министру обороны. Эти люди, облеченные властью и отягощенные долгом, смотрели по-разному. Кто с неистовой надеждой, кто с тайной досадой, кто с тяжким сомнением. Были и потухшие взгляды, или отупевшие, от усталости и безнадюги. «Буду краток», – ворчливо молвил Дмитрий Тимофеевич. «Наблюдение за объектом 40 ведется со станции «Салют-8» из трех спутников. Беспилотники типа «Симург» и «Финист» регулярно облетают, прокол. Эвакуация из 30-километровой зоны завершается». Его запавшие глаза скользнули по мне. «Дороги перекрыты, движение запрещено, доступ ограничен. У меня все». «Товарищ Гарин?» Глаза президента уперлись в мои. Мне показалось, что в них дрожала слезная просьба. «Спаси. Скажи, что все будет хорошо, как раньше. Утешь». Все началось с того, что Панкова приспичило исследовать пространство Дзеты. Постарался я донести мысль. В двух словах рассказал, какой это пустой и темный мир. Изложил историю с аккумулятором и сухо закончил. Мы с товарищами в эти дни искали не только людей в развалинах, но и выход из создавшегося положения. И мы его нашли. Собравшиеся зароптали, оживясь, а фон Ливен улыбнулась гордо и ясно. Видали, мол, кого вы списали в отверженное? «Тихо!» – строго прикрикнул Романов, шлепая ладонью по столу и резко добавил. «Слушай, Михаил Петрович, выход у нас один, товарищи», – спокойно проговорил я. «Для разрушения прокола будет достаточно стандартной плутониевой боеголовки в 20-30 килотонн». Боязливые шепотки, гулявшие по кабинету, мигом вознеслись в крике негодования. «Я вижу, вы совсем с ума сошли», – вскочил Егорычев. «Устроить атомный взрыв в Подмосковье?» «Да», – хладнокровно ответил я. «А иного варианта заштопать брешь между мирами не существует». «Хватит орать», – поднялся Юрий Исраэль, председатель Госкомитета по гидрометеорологии. В ГАМе Ельцин попёр его с этой должности. Исраэль был упертый коммуняка, верный идеалам революции и либерального изврата не стерпел. «Это вы, я смотрю, с ума посходили. Мы с вами не подготовку к празднованию годовщины октября обсуждаем, а ищем способ, как избежать конца света. Да, мы начали вести свои замеры с утра понедельника. И что? Если в первые сутки через прокол утекло чуть больше 1 кубического километра воздуха, то сейчас улетает уже 3. И брешь не уменьшается, а увеличивается. Если так и дальше пойдет, ее придется кузькиной матерью затыкать в 50 мегатонн. Вы этого хотите?» «Тихо», – гаркнул Романов и сдержанно добавил. «Раз уж речь зашла о Великом Октябре, я напомню вам слова Ленина, сказанные им накануне революции. Промедление смерти подобно. Поэтому давайте не ежиться, а думать, только быстро, в темпе. И действовать». Обернувшись ко мне, он нахмурился. «Михаил Петрович, это просто идея или вы вели расчеты?» «Вел», – слегка исказил я истину. «В принципе, нам не нужен ядерный заряд от точно определенной мощности. 20 килотонн – это минимум, 50 – максимум. Однако, чтобы избежать радиоактивного заражения местности, лучше остановиться на среднем значении – в 30 килотонн. Главное тут – средство доставки. Лучше всего использовать квазибаллистическую ракету ТРК «Искандер». Она даже чересчур точна для стрельбы по проколу». «О как!» — кряхнул Язов, и в его заинтересованном взгляде протаяла цепкость. «Ну-ка, ну-ка!» В любое иное время я бы улыбнулся, но не сейчас. Меня гнула и давила страшная ответственность, реально, за судьбы мира. Не получится у меня убедить кремлевскую команду? Все, финиш. Я до сих пор не прикидывал, сколько конкретно протянет от человечества, если сесть в позу ждуна, а не спасаться. Боялся вычислять, ведь сгинут все. Ближние и дальние, враги и друзья. И Рита, и Наташа с Инной, и Юлиус с Леей, и Наталишка. Нарушится нормальное движение атмосферных потоков, и мы тут же дождемся непрерывной череды чудовищных климатических катастроф. Целые стаи белых пушистых зверьков из-за полярья ляскнут пастями. Прерывисто вдохнув, я поделился теми смутными прикидками, которые выдавал за подробный, четко продуманный план спасения. Стандартная ядерная боеголовка у Искандера, двухступенчатая, на 200 килотонн. Первая ступень имплазивная плутониевая, а вторая термоядерная, с урановым тампером, дейтерит литиевой начинкой и урановым керном. Вот эта вторая ступень, которая термоядерная, в мире Дзеты не сработает. Тампер и керн моментально испарятся еще до детонации плутония в первой ступени, и никакой рентгеновской абляции контейнера с дейтеридом лития не произойдет. Короче говоря, боеголовку надо заменить на простую плутониевую, мощностью в 30 килотонн. Надеюсь, такие на складах есть. Детонация от барометрического датчика, выставить его на давление в 10 миллибар и все. Этого должно хватить, чтобы заряд рванул аккурат в момент пресечения грани миров. В нашу альфу прорвется лишь поток ультрафиолета и обычного света. Вспышка будет мощной, не слабее, чем от РДС-1, первой нашей бомбы, но не критичной. Радиация останется в норме, а воздушная волна? Да, она тоже выйдет ощутимая, но там, в радиусе 10 километров, больше просто нечего разрушать. Вот, собственно, и весь мой план. «Простой план», – буркнул Язов. «Надежный. Я за». Романов раздумывал целую минуту, вперевшись в рогатые часы. А когда поднял голову, то посмотрел на меня и сразу на генерала-ракетчика. Юрий Владимирович Андропов очень любил давать красивые, звучные названия специальным операциям. Медленно проговорил он. «Операцию по разрушению прокола назовем «Инферно», а руководить ею и исполнять будете вы, товарищ Гремин». «Слушаюсь, товарищ главнокомандующий». Генерал вытянулся и отдал честь. «Сроку вам – сутки», – тяжело вымолвил президент СССР. «Но постарайтесь максимально его сократить». «Есть». «Там же. Позже». Мне здорово полегчало, лед тронулся. Но ведь напряжение, лишая покоя, подстегивало тонус. А я успокоился, и усталость, что копилась с выходных, сразу отяжелила меня, разжижая ум. Единственное, что удерживало разомлевшую душонку на поверхности яви, это сознание того, что друзья и товарищи не спят. Они сейчас трясутся на танковой броне, прочесывая деревни и дачные поселки на краю 30-километровой зоны. А дождь хлещет по ветру, как душ Шарко, молотит по плащам и курткам, и чавкает под ногами грязь, и натягиваются тонкие трусики, противясь стяговой мощи, страхуя от уноса. «Елена Владимировна, слушаем вас», – громко сказал Романов, и я вздрогнул, выныривая из вязкой обволакивающей дремы. «У меня будут два сообщения. По обоим виновникам чрезвычайной ситуации», – спокойно сообщила княгиня. Мне стало интересно, кого же она сочла вторым козликом отпущения, поскольку даже теоретически не допускал, будто ее сиятельство грешит на Мишу Гарина. «Начну с Панкова, Аркадия Ильича», – громко и уверенно заговорила фон Ливен. «Ну, во-первых, никакой он не Панков. Лет до 6 он звался Ароном Шклеренко, а затем его отец эмигрировал в Соединенные Штаты вместе с сыном-малолеткой. В школу Шклеренко-младший пошел уже как Рон Карлайл. Окончив Калтех, Рональд профессионально занялся физикой, и не где-нибудь, а в Лос-Аламосе, в секретном центре под руководством Лита Боверса. Когда же Штаты решили сыграть в «Звездные войнушки» и отправили на орбиту челнок «Атлантис» с бета-ретранслятором на борту, то Карлайл переквалифицировался в астронавта. «Дальше еще интереснее», — усмехнулась она. «Не знаю, правда, все ли присутствующие имеют допуск, и всем ли понятны термины, которыми я оперирую». «Здесь со своей, Елена», — усмехнулся президент СССР. «Нету допуска, получат». «А теорию совмещенных пространств мы проходили», — рассыпчато засмеялся Чебриков. «По статьям в журнале «Техника молодежи». Переждав недолгое веселье, княгиня продолжила с прежним азартом, немножко играя Эркюля Пуаро, излагающего версию преступления. «Атлантис без спросу вышел в бета-пространство, и тамошний советский космический корабль подбил шаттл. Тот совершил экстренный переход, И, как всегда бывает, если к технике относиться грубо, случился сбой. Атлантис покинул бету, но вышел не в родную Альфу, а в Гамму. Надо отдать должное астронавтам. Они дружно решили потопить шаттл, чтобы его секреты не достались иномирцам. Кстати, троих членов экипажа Атлантиса мы недавно спасли. Спасибо товарищу Гарину за гамма-ретранслятор. И стало ясно, что астронавты реально ненавидели гамма-пространство. К примеру, командир шаттла Майкл Дорси постоянно рассуждает о необходимости уничтожения мира гаммы, причем не прямой военной интервенцией. Знаете, что он предложил? А давайте, говорит, взломаем тамошние системы судного дня, американский Looking Glass или советский периметр, чтобы спровоцировать термоядерную войну. А потом, когда уцелеют лишь те, кто укрылся в тайге, в джунглях или на далеких островах, явимся как белые рыцари, спасители цивилизации. Впрочем, я отвлеклась. Так вот, астронавтам все удалось. Шаттл канул в воду, а экипаж высадился на атолл Рараия. Там американцы и робинзонили 10 лет подряд. Кроме одного. Рона Карлайла, поселившегося отдельно, 3 годами ранее спас некий миллиардер-романтик, путешествовавший на собственной яхте. Пока не ясны мотивы этого богатея, но отдельные факты позволяют сделать вывод. Именно он организовал работы по подъему шаттла и доставке бета-ретранслятора в Калифорнию. Это все, что нам удалось узнать. А теперь следующий факт. Около 3 лет назад ученые зафиксировали явление класса «Переход» – перемещение материального тела из гамовской Калифорнии в нашу Альфовскую Сибирь, в Новосибирскую область. Сотрудники областного КГБ обнаружили в районе озера Теннис и саму капсулу для транспозитации, и человеческие останки в спаленном зимовье. Причиной смерти стала пуля, застрявшая в кости обгорелого скелета. А ДНК-экспертиза подтвердила, что погиб именно Аркадий Панков, реальный физик из Дубны. «Рон Карлайл убил его», – тяжело вытолкнул Талызин, – «и стал им». «Совершенно верно», – кивнула фон Левин. А экипаж «Атлантиса» на допросе уверенно опознал Карлайла на фото Панкова. Но этим список жертв Рональда не исчерпывается. Когда он перевелся в НИИ времени, то еще не знал, что там же работает Лид Боуэрс, его прежний начальник. Боуэрс находился в отпуске, а когда вышел на работу, уверенно, что именно Карлайла сбросил его с высоты. Возможно, Буэрс узнал своего бывшего подчиненного, или же тот решил сыграть на опережение и загодя избавился от опасного свидетеля. Она захлопнула папку и поправила очки, глянув по-судейски строго. «В общем-то, у меня все по Лжепанкову. С историей его связи с выявленными нами кротом, британским разведчиком, внедрившимся в ЦК КПСС, товарищ Очебриков знаком. А насчет подставы, организованной, чтобы вражеский лазутчик мог подсадить на место Михаила Гарина своего человечка, вы все в курсе, товарищи. Но верные ли мы сделали выводы? Лично я не считаю, что председателя КПК Бориса Пуга использовали, как утверждают некоторые доброхоты. Прежде всего, на мой взгляд, полномочия партконтроля должны быть ограничены именно рамками КПСС, а не так, как сейчас, когда на комитете разбирают семейные отношения или подсчитывают число любовниц у товарищей по партии. «Согласен», – твердо сказал Машеров. У нас уже есть предложение вернуться к ленинским принципам партийного строительства и возродить Центральную контрольную комиссию со строго прописанными в уставе полномочиями, избираемую на съезде и подотчетную только съезду. «Замечательно», – кивнула княгиня. «Ну а пока мы имеем то, что имеем. Борис Карлович Пуга, не разобравшись или поддавшись влиянию иностранного шпиона, инициировал снятие Михаила Петровича Гарина с должностей и секретаря ЦК, и директора НИИФ. Нам очень повезло, что оперативники КГБ как раз в это время вышли на след крота и не позволили ему протолкнуть своего агента на пост, занимаемый товарищем Гариным. А вот то, что НИИ времени лишился директора и основателя, привело к теперешнему положению. Михаил Петрович никому бы не позволил ставить опасные эксперименты. Более того, даже снятый с должности, он неоднократно пытался помешать Лжепанкову осуществить его задумку. И вы посмотрите, как отреагировал коллектив. Ведь все инженеры и ученые, даже уборщица и буфетчица, все уволились вместе с директором. «Только поймите меня правильно», – нахмурилась она. «Я не выгораживаю товарища Гарина. Его дела говорят за него лучше слов, а просто указываю на виновного, на Бориса Пуга, который своими действиями или бездействием, или преступным бездумием, привел нас на грань катастрофы». Помолчав, словно остывая, Елена добавила официальным тоном. «К сожалению, судить гражданина Пуга уже нельзя. Сегодня вечером он застрелился в своей квартире, оставив покаянную записку». Романов слушал ее сиятельство весьма благожелательно, кивая с полным пониманием. «А я восхитился. Нет, даже не хитростью фон Ливен, а каким-то ее чистосердечным лукавством. О, насколько изящно она подсунула президенту стрелочника, как упростила жизнь Григорию Васильевичу. Известие о смерти Бориса Карловича меня не тронуло ничуть, даже злорадство не всколыхнулось в моей далеко не святой душе. История повторилась, только и всего. А его зам, деловито поинтересовался хозяин кабинета, Янаев, кажется. «Янаев – идиот», – презрительно фыркнула Елена. «Какой с него спрос? Выгнать и забыть». Машаров согласно покивал, и его движения подхватили почти все, сливаясь в трогательном консенсусе. «Ну что?» – бодро сказал Романов, пришлепывая по столешнице. «Предлагаю принять за основу и пару-тройку часов отдохнуть. Кто за, кто против, единогласно». «Григорий Васильевич», – робко обратился стеснительный помощник, какой из трех я не разобрал. «Протокол заседания штаба ПЧС готов, только тут в графе присутствовали. Как мне записать товарища Гарина?» «Пиши», – велел президент тоном царя, диктующего дьяку посольского приказа. «Гарин Михаил Петрович, член ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС, заведующий отделом науки и высших учебных заведений. Записал? Директор НИИ времени, НИИ физики пространства и НИИ внеземных культур». «Записал», – выдохнул помощник, а ходульным шагом поспешая в приемную, перепечатывать набело. Я еще толком не очухался, чтобы прочувствовать рокировку и запалы в фавор, а Романов встал, потянулся и подмигнул мне. «Думаете, я оптимист-энтузиаст? С этаким комсомольским задором и безудержной верой в лучшее будущее?» «Нет. Я скучный, очень хорошо информированный реалист. Ничего. Лишь бы у Гремина все сошлось. А институты мы выстроим заново. Сразу целый объединенный научный центр отгрохаем. И на том же месте. Только научный городок надо как-нибудь иначе назвать. Может, Орехов, как у Шелепина?» Прервав себя, он засуетился. «Все-все, Михаил Петрович, спать-спать, это приказ». «Слушаюсь», — вытолкнул я. Тот же день, позже. Московская область, Фрязинский лесопарк. Будильник славы тычет короткой стрелкой фосфорическую двойку, а за окном будто вечер. Клокочущие тучи черно-синего окраса ворочаются под над самым лесом, застя и небесную лазурь, и само солнце. Природа будто обезумела, всем телом ощущается не ветер даже, а могучий атмосферный поток. Воздух со всей восточноевропейской равнины затягивается в жуткую прорву, утекает в чужой мрачный мир, где темнота и пустота, а если вспыхивают звезды, то их совсем мало. Хватит пальцев на руках, чтобы пересчитать. Томас. Хоть лить перестало. Все реки переполнились, даже милые лесные ручейки разлились мутными течениями. Топкая почва не держит, сапоги выдираешь с утробным чавканием. Мне, правда, повезло. Плоский вездеход Гремина подхватил меня и Гирина. Хитроумный Ваткус, разумеется, устроился под броней. Он и с генералом был знаком. Мы двигались целой колонной. Танки, БМП, странные инженерные машины. И парочка восьмиколесных СПУ, самоходных пусковых установок. И ТЗМ, транспортно-заряжающие машины. И еще, и еще. Гремину захотелось быть поближе к цели, и он решил свой командный пункт выдвинуть на расстоянии километров 20 от прокола. Неслышная команда разнеслась по машинам, и колонна принялась кучковаться. Лес перед нами смахивал на то место в тайге, над которым рванула тунгусская дива. Елки лежали в повалку, сломанные у комля или вывороченные с корнями. А острые кроны указывали на виновника их гибели, на угольно-черную воронку, блиставшую пучками молний, что ворочалось вдали, но различалось ясно из Рима, дыбясь над горизонтом. Место для ракетного комплекса выбрали с умом. Каменистая почва держала крепко. Офицеры засновали, сгибаясь под бешеным напором воздуха. Полная боеготовность. Гремин, высунувшись из люка, заорал. «Заводи АИП на пусковой! Открывай крышки!» Мощные гидродомкраты приподняли СПУ. Толстенькая ракета плавно возвысилась, утыкаясь острым носом в бегущие тучи. Она стояла нерушимой вертикалью, пренебрегая вселенской бурей. Хватило 15 минут, чтобы все было готово к пуску. Оператор-вычислитель выкрикивал числа полетного задания, а Гремин лично вел их в БЦВМ. И как-то обычно, буднично, без пышных фраз отдал команду. «Пуск». Я лежал в укрытии, чувствуя, как дрожит земля, и со страхом поглядывал на ракету. «Сдует же! Сдует!» – пульсировала паника в голове, тут же сменяясь зыбкой надеждой. «Да нет, нет, тяга двигуна сильнее. Они ж там ракету модернизировали». Искандер стартовал кренясь, обдав СПУ факелом выхлопа, и взлетел-таки, просверлив тучи. Блеснул луч солнца, но тяжелое свинцовое бурление живо заткало брешь. «Телеметрия!» – гаркнул генерал. «Наведение ракеты в точку прицеливания». «Координаты цели установлены», – донесся ответный крик. «Цель на сопровождение». Сейчас вокруг воронки кружили только беспилотные симурги. Пилотируемые сушки разлетелись по своим аэродромам, от ядерного греха подальше. Да еще с высокой орбиты поглядывал военный спутник. «Время!» – вытолкнул Гремин и заорал не по уставу. «Глаза!» Мне стало зябко от ужаса, что скребся где-то в подкорке. А вдруг ошибка? И ничего не выйдет. Крепко зажмурившись, я уткнулся лицом в рукав, выдыхая запах сырой глины. И все вокруг залило мертвенно-бледным светом, сверхсолнечным огнем. Бледное сияние распада впитывалось всей кожей, даже сквозь толстую ткань. И докатился резкий, странно короткий гром. Звук был не таким, как у обычного ядерного взрыва, а гулким и металлическим. Словно титанической кувалдой шибанули по рельсу, или гигантская петарда жахнула в стальной трубе. Накатила взрывная волна, а я лежал и криво усмехался, слушая, как перекатывается эхо. «Осторожно, двери закрываются», крутилась в мозгу, как заезженная пластинка. «Осторожно!» Монотонная тяга пресеклась не сразу, сменяясь дикой турбуленцией, но дрожь земли угасла. Язычный рев, омрачавший сознание, стих. Мои глаза защипало. Я глупо хихикнул и окунул лицо в мелкую лужицу. Дождевая вода в ней не рябила больше.